Глава 1. 1.06.1991. Получил в честь окончания начальной школы немного денег и купил себе этот дневник. Теперь можно сесть за стол и писать мемуары. Пожалуй, информация о том, что путешествия во времени возможны, достойна быть запечатленной на бумаге. Вот только, если их прочтет посторонний, то тут два варианта. Либо Бетламская королевская больница, либо подвалы в Темс-хаус. Не знаю, что хуже. Впрочем, все можно зашифровать и написать особо корявым почерком, он так и остался врачебным с прошлой жизни. Все-таки начну вести записи. Мне банально хочется выговориться. 9 лет быть косноязычным, тихим, умненьким мальчиком. Впрочем, хорошо, что не девочкой, к таким поворотам я был бы не готов. Да и грех жаловаться, попадание удачное, занесло меня не в каменный век, не куда-нибудь в джунгли Амазонии, а в Великобританию 80-х годов. С приемной семьей не совсем повезло, отец инвалид, участвовал в англо-аргентинском конфликте, служил на эсминце Шеффилд. Когда в корабль попала ракета и начался пожар, отец получил глубокие ожоги рук и лица, едкий дым разъел глаза. С тех пор он практически ничего не видит, целыми днями сидит дома, слушает радио, в меру своих сил работает по хозяйству и по вечерам делает оловянные фигурки. Мы с братом их шлифуем, раскрашиваем и летом отправляемся впаривать их отдыхающим. Особой популярностью пользуются солдатики и паровозики. Не сказать, что занятия уж сильно прибыльные, но деньги лишними не бывают. Если бы еще отец не спивался, раз в 2-3 месяца на него находит, и он отправляется в ближайший паб. Дальше все идет по отработанной схеме. Он напивается, затем рассказывает о пожаре, в котором он лишился зрения, потом проклинает Фолклендские острова, Маргарет Тэтчер и своего бывшего капитана, который допустил попадание ракеты в Шеффилд. Затем приходит мать и уводит его домой. Она работает поварихой во второсортном кафе, так что особых проблем с едой у нас нет. Самое главное, родители заботятся обо мне с братом и искренне хотят для нас лучшей жизни. Все вроде бы нормально, но почему у меня складывается впечатление, что этим летом что-то произойдет? 5.06.1991. Творится какая-то чертовщина. Записи за 4 июня исчезли. Причем, страницы не вырваны, они чистые. Чистые, будто только что с бумажного комбината, и я ничего в них не писал. Более того, кого не спрошу, все делают вид, что ничего не помнит. Остался только я. Тот, кто помнит о случившемся, тот, кто знает, что было. Впрочем, обо всем по порядку. Позавчера я и еще десяток местных пацанов отправились на местный пустырь погонять мячик. Можете сказать, что это не солидно, играть с мелюзгой в футбол, что надо усиленно качаться, учиться по ускоренной программе, а в свободное от этого время играть на бирже, используя знания будущего. Ладно, вот вы этим и занимайтесь. Словом, когда кто-то кривоногий выпнул мяч на пустую проезжую часть, я первым. Похоже, моя любовь к необдуманным действиям осталась в целостности и сохранности, бросился за ним. А тут из-за поворота вылетел грузовик, водитель которого не успевал затормозить. Вопрос: что бывает, когда грузовик на большой скорости врезается в 11-летнего мальчика? Правильно, грузовик едет дальше. Это-то как раз и нормально, ненормально то, что на мне не было ни царапинки, ни переломов, ни ушибов, ни сотрясения мозга. Даже синяков и ссадин и тех нет. Причем, грузовик меня сбил, это все видели, и все видели, как я улетел на десяток футов. Злополучный мяч лопнул, а я цел, одежда в лохмотья, а я цел. Так не бывает. После этого мы разошлись по домам, мальчишки рассказали о случившемся своим родителям, те соседям, и на следующий день о произошедшем на пустыре знала половина города. Он у нас маленький, поэтому слухи распространяются быстро. А сегодня эти разговоры прекратились, все забыли о произошедшем. Теперь нужно положить под подушку монтировку и ждать, когда эти чертовы стиратели памяти придут за мной. 6.06.1991. Ночь не спал, вздрагивал от малейшего шороха, все ждал, когда через дверь, форточку или шкаф пробирается черт знает кто. Еще и брат храпел, как медведь. А утром ситуация прояснилась. Началось все с того, что ранним утром сова принесла мне письмо. Не зря народные приметы говорят, что увидеть данную птицу ясным днем, к несчастью. Письмо, сделанное из настоящего пергамента, с настоящей, восковой печатью. На сургуче орел, лев, змея, барсук и надпись «Англия», Графство Сомерсет, город Майнхит, Ул, Уайт-Кросс Лейн Д, 4, мистеру Г, Арчеру. Внутри конверта, текст поздравления о принятии меня в дружные ряды учеников прославленного учебного заведения магической Великобритании, Хогвартса. К поздравительной части прилагался список учебной литературы и необходимых принадлежностей. Родные восприняли письмо как чей-то розыгрыш, а мне было не до шуток. Ближайшие 7 лет я проведу в школе, где по коридорам ползает Василиск. Занятия ведет оборотень на пару с величайшим темным волшебником, в округе летают драконы и дементоры, в лесу проживают гигантские пауки. Ах да, и вместо выпускного экзамена эпичная битва с пожирателями смерти. Я влип. Примечание. Бетламская королевская больница, старейшая в Европе психиатрическая клиника, более известная как Бедлам, Темс, Хаус, штаб-квартира спецслужбы МИ-5, отвечающий за контрразведку и национальную безопасность. По некоторым данным, в момент попадания ракеты, на эсминце проходил сеанс связи с командующим эскадрой, и чтобы не мешать данному процессу, капитан корабля отдал приказ приостановить работу средств ПВО. Глава 2. 1.08.1991. Июнь и июль прошли спокойно. Моя семья уже забыла про то злополучное письмо, а я решил заняться своей физической подготовкой. Каждый знает, как это происходит в большинстве случаев. Первую неделю даешь себе зарок делать 100 подтягиваний, 100 отжиманий и пробегать трусцой марафонскую дистанцию. Первое время ты действительно пытаешься выполнить свои обещания, но затем рутина и повседневные дела заставляют забыть про них. Почти то же самое произошло со мной, только я не бросил заниматься бегом, боюсь, это умение мне скоро понадобится. В июне, благодаря знакомствам матери, удалось устроиться вместе с братом помощниками садовника в местный клуб. Подай, принеси, не мешай, это были основные обязанности. Платили мало, но удалось немного поднакопить. А сегодня волшебный мир напомнил о себе. На рассвете, когда вся семья была еще дома, к нам собственной персоной явилась пожилая, стройная женщина в зеленой мантии, с суровым выражением лица. Пришедшая представилась как миссис Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы чародейства и волшебства. На резонные замечания отца о том, что магии не существует и хватит устраивать глупые розыгрыши, профессор продемонстрировала всю глубину наших заблуждений. По мановению ее волшебной палочки, цветочный горшок с фикусом превратился в чугунную сковороду, затем в живого кролика и снова в цветок. Потом наша мебель танцевала джигу, и в качестве кульминации шоу было продемонстрировано, как профессор превращается в кошку. Надо ли говорить, что эта демонстрация на моих родных произвела впечатление, сравнимое с падением Челябинского метеорита? Разумеется, они сходу согласились на мое зачисление в этот Хогвартс, и даже плата за обучение их не смутила. Тем более деньги нужно будет вернуть через 10 лет после окончания учебы. Нужно затянуть пояса потуже и дать кандидату животворящего пинка для усердия. Сделаем. Мои робкие попытки отказаться от чести учиться в магической школе были пресечены на корню. Хотя родных можно понять. Возможность сделать из сына волшебника, способного творить чудеса, стоит многого. Замдиректора сказала, что завтра утром придет за мной, и мы отправимся в Лондон. 2.08.1991. Впечатления от посещения Диагон Аллеи смешанные. Выяснилось, что телепортация – это не для меня. Было ощущение, что в мой организм засунули 20 миксеров и включили их на полную мощность. Само место прибытия действительно примечательное. Обилие магазинов, кафешек, громада магического банка, толпы волшебников во всевозможных мантиях разных цветов. Все служат для создания сказочной, праздничной атмосферы. Только впечатление портили взгляды некоторых магов. Смотрели как на бомжа, который попал в Ковент-Гарден, с плохо скрываемым отвращением и желанием немедленно вышвырнуть вон. Хорошо, хоть их было всего 2-3 за весь день. Были проблемы и с деньгами. Курс галлеона к фунту стерлингов был заоблачным, а фонд помощи для маглорожденных студентов выделяет деньги крайне скупо. Полученных средств хватило на то, чтобы купить только самое необходимое по школьному списку, и то лишь в местных аналогах секонд-хендов. За свои кровные я купил только одну книжку, «Магический мир для грязнокровных» 1737 года издания. Продавец рекомендовал ее, как наиболее качественное пособие для понимания магического мира. Что могу сказать касательно прочитанного? Складывается ощущение неправильности происходящего. Я, небольшой знаток мира Гарри Поттера, смотрел фильмы мимоходом, но хоть убейте, не помню такого. Во-первых, способность к волшебству напрямую зависит от так называемой чистокровности. Если среди поколений твоих предков были сплошь колдуны и колдуньи, волшебники и волшебницы, то ты можешь призвать огненный дождь одним движением брови и напряжением пупка. Ну, а если твои родители нормальные люди, то есть маглы, радуйся, что можешь зажечь свечу или перышко левитировать. Утрирую, конечно, но это так. Чистокровные аристократы сильнее полукровок, полукровки сильнее грязь маглорожденных. Есть еще обретенные и предатели крови. Насчет них нужно разузнать. Автор книги, похоже, сам не имеет о них представления. Благодаря прочитанному, складывается впечатление, что некая высшая сила целенаправленно выводит расу сверхлюдей с огромными магическими способностями, а маглорожденные нужны ей лишь для профилактики генетического вырождения среди подопытных. Во-вторых, обилие разнообразных ритуалов, обрядов и прочих танцев с бубном вокруг костра, от изгнания мышей из подвала и заканчивая проклятием особо доставшего врага до седьмого колена. Вчера в Гринготтсе участвовал в чем-то подобном. Обряд на определение моего кровного родства с чистокровными семействами магической Англии. Это стандартная, обязательная процедура для всех маглорожденных, от которой не отвертеться. Смысл обряда. Нужно пролить несколько капель своей крови на огромный, круглый, рунный стол. По виду же гоблина-ритуалиста, он бы с удовольствием чиркнул серебряным кинжалом по моему горлу, а не по ладони. Наверное, лишь присутствие МакГонагалл заставило отказаться его от этой заманчивой идеи. Когда профессор объяснила причину поведения гоблина, я понял, что крупно накосячил. Гоблинов нельзя ни о чем вежливо просить. Если вы в просьбе к коротышкам добавляете слово «пожалуйста», то этим выражаете свое сомнение в их способности ее выполнить, что, конечно, их сильно коробит, и впоследствии может сильно аукнуться. Учитывая, что я был крайне вежлив по человеческим меркам, что же до результата обряда, магических родственников у меня нет, что к лучшему, так как из оговорок сопровождающей стало понятно, что между магическими семействами идет постоянная, подковерная грызня, и участвовать в ней мне не придется. Есть еще в-третьих, в-четвертых, но это слишком долго расписывать, а Джон уже ворчит, что пора тушить свет и спать. Примечание. Ковент Гарден, Королевский театр, имеет элитный статус, куда очень сложно достать билеты. Глава 3, 3108-109-1991, 1 сентября, День знаний, день, когда дети с радостными, и не очень, лицами идут в школу, день, когда я отправляюсь в далекий Хогвартс. За август я успел немного, быстренько просмотрел первые главы учебников школьной программы, проштудировал по несколько раз магический мир, словом, готовился к тому, чтобы не сесть в лужу. Утро последнего дня августа началось суматошно, всякий, кто хоть раз собирался в дальнюю дорогу, меня поймет. Проверить по нескольку раз рюкзак и сумки, вспомнить про забытые вещи, упаковать их, повторить, причем родные волновались больше, чем я. Но, наконец, этот пожар в курятнике закончился, и в 5 часов вечера мы, с братом и матерью, отправились в дорогу. Сначала на поезде до Тантона, оттуда ночным рейсовым автобусом в столицу Великобритании, Лондон. Увы, посетить городские достопримечательности не удалось, мы банально не успевали. Не только в России существуют пробки на дорогах, английские аналоги ничем не уступают им. Мы не стали ждать, пока автобус со скоростью парализованной улитки доберется до Кингс-Кросс, и вышли на вокзале Юстон. Затем был забег через толпы людей на улицах, где я дважды чуть было не потерялся в уличном столпотворении. Это было бы забавно. Когда мы добрались до площади вокзала, стало полегче, народа тут было поменьше и можно было осмотреться. И тут мое внимание привлекла группа людей. Говорят, Цезарь мог делать 3 дела сразу. Так вот, по сравнению с Молли Уизли, он, жалкий аутист-децепешник. Эта женщина способна делать полдюжины дел одновременно. Она успевала отчитывать близнецов, пытаться вытереть нос Рону, следить, чтобы любимая дочка не сбежала, утверждать с мужем семейный бюджет на осень и перебраниваться с окружающими маглами. Из-за обилия в ее речи специфических словосочетаний, мерлиновы подштанники, министерство магии, Хогвартс-экспресс, волшебные палочки, моей матери сходу удалось раскусить, кем являются Уизли. С конспирацией у магов, как в анекдоте, ничего не выдавало в Штирлице советского разведчика, кроме буденовки, ордена Красной Звезды на гимнастерке и волочащегося по земле парашюта. Подошли, познакомились. Молли Уизли и Элизабет Арчер сразу же нашли взаимные точки соприкосновения. Бестолковые мужики, которые без них пропадут, высокие цены на все и вся и бесконечные хлопоты по дому. Пока женщины тихо и мило общались, мы с братом перезнакомились с присутствующей мужской половиной семейства рыжеволосых и их единственной дочерью и сестрой. Что могу сказать о них? Приятные, общительные люди, которые не смотрят на тебя, как на сдохшую крысу в супе. Глава семейства, правда, немного странноват. Спрашивал, как правильно закручивать усы с помощью миксера. Пришлось, сквозь смех, объяснять, что данный прибор служит для других целей. Миновали переход, вышли на платформу 9¾. Расставание, материнские слезы, обещание слать письма каждый день, совет от Джона, в случае проблем не размениваться на заклинания, а сразу бить палочкой в глаз. Возможно, это пригодится. Моим соседом по купе стал Рон, а вот Гарри Поттер к нам так и не присоединился. Куда он мог подеваться? Глава 4. Интерлюдия. Все, кто знал миссис Аббот, могли подтвердить, что эта уважаемая волшебница не любила три вещи: телепортацию в любом виде, упивающихся смертью и суету. От трансгрессии ее мутило, после перемещений по каминной сети на коже появлялась зудящая сыпь. Что же касается метлы, помилуйте, миссис Аббот уже не юная 15-летняя ведьма, а глава семьи. Поэтому единственным достойным для настоящего волшебника выходом из положения стал ночной рыцарь. Хотя манера вождения Эрни не прибавит никому хорошего настроения. Если же учесть, что на платформе 9 она обязательно столкнется с Ноктами, Малфоями и другими членами армии Вала, того, кого нельзя называть, то настроение миссис Аббот стремительно падало вниз, грозя пробить каменный пол вокзала и устремиться в земные недра. Впереди через колонну, подобно кочующему табору цыган, прошло семейство Уизли, с какими-то своими очередными дальними родственниками. «Мам, мам, смотри!» Дочь Ханна усиленно задергала мать за рукав. Как оказалось, ее внимание привлек, мечущийся по платформе, маленький мальчик, который буквально скрывался, за огромной тележкой с совой. Поношенная одежда, явно не по размеру, очки, перемотанные синей изолентой, ничего примечательного. Только вот лицо мальчугана казалось смутно знакомым. «Ханна, ты его знаешь?» «Да, знаю. Помнишь, ты показывала свой альбом? Там еще была фотография с мистером и миссис Поттер, а он на них сильно похож. Ну, вспомни». С помощью дочери, миссис Аббот прозрела. Мальчик действительно был вылитым Джеймсом, только зеленые глаза отлили. И если присмотреться, то можно разглядеть шрам на лбу в виде молнии, а значит, это действительно. «Доченька, по-моему, мальчику нужна помощь. Беги, познакомься с ним. Я уверена, вы подружитесь». Смотря вслед убегающей дочери, миссис Аббот улыбалась и строила далеко идущие планы. 1.09.1991. Пишу из подземелья Хогвартса. День выдался сумасшедший. Начну по порядку. Рональд Уизли оказался нормальным попутчиком, не без тараканов. Конечно, про квиддич и пушки Петглон мог говорить часами. Но про магический мир он знал достаточно, чтобы просветить дремучего маглорожденного. Так вот, есть магия всеобщая, квазиразумная сила, которую можно о чем-либо попросить посредством ритуала. Чем незначительнее желание, тем проще ритуал. Если волшебнику влом обращаться к магии всеобщей, то он может обратиться к магии рода. Это своеобразная магическая кубышка, запасами которой может воспользоваться каждый официальный член магической семьи. Чем древнее магическая фамилия, тем больше запас, и появляется нехилый бонус – хранитель рода. Также почти разумная сила, созданная из душ предков магов, главной задачей которой является охрана и сохранение семьи. Из минусов: чистокровные волшебники обязаны соблюдать кодекс рода, свод правил, регламентирующий все аспекты жизни волшебника. У каждого рода он свой. В одной магической семье нельзя есть красные яблоки, правила другой обязуют мстить за малейшие оскорбления, где-то нужно выполнять в определенные дни специальные ритуалы. Малейшее неповиновение мгновенно карается проклятием, и дай бог, чтобы оно было кратковременным и направленным строго на одного человека. Понятное дело, что всегда находились индивидуумы, которым такой порядок жизни претил. Немногие способны жить на минном поле, где за малейшую ошибку тебе оторвет ногу, и это если повезет. Люди, которым хотелось жить иначе, уходили или изгонялись из семьи с лишением права пользоваться магией рода и комплектом проклятий в придачу. Таких людей называли предателями крови, и обычно их магический потенциал равнялся потенциалу средненького маглорожденного. Правда, в последующих поколениях потенциал восстанавливался. Вот такие пироги с котятами. За исключением отсутствия в купе Гарри Поттера, все развивалось по фильму. Прошла тележка со сладостями, Рон пытался покрасить коросту в желтый цвет. К нам присоединились Гермиона и Невиллу. Правда, насчет последнего я не уверен, был ли он в данном эпизоде фильма, и в качестве вишенки на торте, явление Драко Малфоя с двумя шкафоподобными друзьями. Убедившись, что Поттера в купе нет, он процедил что-то сквозь зубы и свалил. Единственное, о чем я сожалею, что не смог прибить крысу Рона, так как мальчик запретил мне испытывать на коросте заклинания. Надеюсь, потом удастся раскрыть настоящую сущность грызуна. Что же до Хогвартса? Умеют маги устраивать представления. Светящаяся громада школы отражалась в зеркальной поверхности озера, и на детей производила неизгладимое впечатление, меня тоже пробрало. Потом было ожидание перед закрытыми дверями, где мне подвернулась возможность узреть легенду магического мира. Гарри Поттер производил впечатление забитого, затюканного зверька, который от окружающих ждет только неприятностей. Малфой попытался было приблизиться к живой легенде, но его остановили некая светловолосая девочка, в компании еще двух мальчишек. Она вежливо поинтересовалась, не собирается ли сыну пса продолжить дело отца и убить Гарри Поттера. Малфой заявил, что его отец был благородным человеком и не имел ничего общего с тем, кого нельзя называть. Кто-то поддержал блондинчика, другие поддержали девочку. Атмосфера начала накаляться. Не знаю, что случилось бы через пару минут, но вернулась замдиректора и повела детей в зал. Что же до распределения? Меня, Генри Арчера, зачислили на Слизерин. На Слизерин. На факультет, куда отправляют чистопородных, хитрых аристократов с непомерными амбициями. Только я не такой. Шляпа предлагала мне идти на Хаффлпафф, а потом ее внезапно перемкнуло и она вскрикнула «Слизерин». В зале возникла неприятная тишина, потом за столом серебристо-зеленых раздались жидкие хлопки. Распределение продолжилось через несколько минут, когда собравшиеся вышли из ступора, а когда рыдающая шляпа, сквозь слезы, она действительно плакала, определила Поттера на факультет барсуков, никто уже особо не удивился. Занавес. Глава 5. 9.10.1991. Пишу из больничного крыла. Уже в седьмой раз за месяц я оказываюсь в сих гостеприимных палатах. Скоро буду как Иван Васильевич в них жить. Хотя лучше в них, чем в том серпентарии, куда меня послала шляпа. Отношения с сокурсниками не сложились сразу. Магический мир Англии достаточно тесен. Все знают друг друга в лицо или хотя бы мельком слышали друг о друге. А тут я, выпрыгиваю как чертик из табакерки, и разумеется первая их реакция – кто это такой? Детишки подключают родителей, те используют свои связи, и через неделю весь Слизерин знает мою биографию в мельчайших подробностях. Учитывая мои скромные магические способности, скорее уж крохотные, чего юлить, то что я не ношу трусы из шелка акромантулы и то, что не могу поддержать светскую беседу по геральдике, древним спорам магических семей и прочим великосветским темам. В общем, я не вписался в коллектив и стал приоритетной целью для игры «Сделай гадость, сердцу радость». А фантазия у этих дворянчиков богатая, ей-богу, я скоро начну параноикам мастер классы давать. С остальными факультетами тоже не заладилось. Для гриффиндорцев я теперь классовый враг номер один. Иногда удается перекинуться парой слов с Гринджер. Нормально пообщаться с ней не получается, гриффиндорцы сразу же бросаются на помощь и спасают свою однокурсницу от коварного меня. С оставшимися двумя факультетами не срослось. Угадайте, кем стал предыдущий мальчик, не имеющий известных родственников в магическом мире, поступивший на факультет Серебрина, Зеленых, правильно, отвечаем хором и с подтанцовкой. Во, тара-та-та-та-та-та, ла, тара-та-та-та-та-та, н, де, и дальше по списку, пока не получим имя Темного Лорда. Только слухи расходятся, одни считают меня его реинкарнацией, другие кандидатом на его место, а мои чешуйчатые братья и сестры по подземелью, эти слухи не опровергают. Гады. Хорошо, в Хогвартсе полно пустых кабинетов, где можно спокойно готовить домашние задачи. В остальном сплошные минусы, занятия проводятся в разных концах школы, добавьте своенравные лестницы, отсутствие планов этажей, то что каждое второе объяснение является шуткой над маглорожденным, и можно писать книгу «Бегущий в лабиринте». Еще есть домашка, объем которой должен занимать несколько страниц, хотя основные мысли можно выразить в паре, тройке абзацев. Ах, да еще есть пивс. Этого комка протоплазмы не упоминали в фильме, поэтому факт его существования стал еще одной неприятной неожиданностью. Полтергейст сразу же проникся ко мне любовью и начал оказывать знаки внимания. Орет прямо в уши, распевает дурацкие песенки про меня и достает по мелочам. Надо бы узнать, есть ли в этом мире Питер Винкман с командой и можно ли им позвонить. Что же насчет самой учебы? Трансфигурация. Профессор МакГонагалл, хороший преподаватель, следит за дисциплиной, на любые вопросы, дает подробные ответы, рекомендует нужные книги. Успехи отвратительные. Превращение спички в иголку, я освоил одним из последних, чары. Флитвик, классный учитель, атмосфера на занятиях дружеская, легкая. Успехи, там я середнячок, но ближе к концу списка. История магии, в двух словах, тихий час. Успехи средние, травология. Работа в саду под присмотром доброй бабушки, хаффлпаффцы косятся, но ведут себя спокойно. Успехи отличные, зельеварение. Тут все сложно. Видно, что Северус Снейп профессионал, но как преподаватель он учит шебутных детишек, это не его. Никаких правил безопасности, никаких пояснений, все инструкции на доске. А еще он постоянно коршуном вьется над учениками, придирается к гриффиндорцам, и напрочь игнорируя промахи своих подопечных. Успехи, как ни странно, высокие. Следовать инструкции, тщательно шинковать и добавлять вовремя ингредиенты нетрудно. Полеты, превозмогание. Не могу сидеть на этой жердочке. Но надо, если я хочу научиться быстро удирать от опасности на метле. Есть и плюсы. На первом занятии я нашел напоминалку Лангбаттома раньше Малфоя и вернул ее хозяину. Получил в ответ спасибо и плюс 10 к репутации с грифами. Эх, где бы еще набрать 1000 очков репутации, чтобы выйти в плюс. Астрономия, ночь, телескоп, холод. Успехи средние. Зати, байки про вампира. На каждом занятии, никакой практики, голая теория. С подрывом боеспособности будущих магов, Волан-де-Морт справляется на отлично. Оценки средние, пора заканчивать, а то мадам Помфри шикает и говорит, что надо спать. Замечание, что я являюсь постоянным клиентом медпункта и мне можно делать послабления в режиме, она проигнорировала. Питер Винкман с командой, главные персонажи фильма «Охотники за привидениями» 1984 года. Глава 6. 19.10.1991. Кабинет зельеварения. Итак, мистер Арчер, чем вы можете объяснить свое поведение? Декан Слизерина, расположившись за своим столом, недовольно постукивал палочкой по его поверхности. «Простите, сэр, но я не совсем понимаю, в чем должен оправдываться». Тихим голосом, изображая полное раскаяние, пробормотал рыжеволосый мальчик лет 10. «Ах, вы не понимаете», промолвил ужас подземелий, «тогда я уточню, из-за того, что вы ночью гуляете по коридорам, срываете занятия, хулиганите в духе близнецов Уизли и деретесь с сокурсниками, наш факультет лишился 70 баллов и перешел с первого на четвертое место в межфакультетских соревнованиях. Профессор, но я ведь принес Слизерину 15 баллов, которые получил от самого директора и еще 5 от Флитвика». В ответ на подобное заявление, Северус Снег поморщился. «Думаю, что вы преследовали свои цели, исполняя в обеденном зале арию из «Призрака оперы». Вы хотели лишить Слизерин последних баллов, но вы не знали, что директор Дамблдор, как и профессор Флитвик, обожают оперу и любят хорошие мюзиклы. И теперь каждый день во время обеда я вынужден выслушивать, как ученики исполняют очередной шедевр, в попытке получить несколько баллов. Вам не нравится музыка?» – удивленно спросил мальчик. «Нет, мне хватало первосентябрьского гимна. А сейчас я вынужден выслушивать подобную какофонию каждый день». Подобная откровенность смутила профессора, и он поспешил сменить тему. «Чего вы добиваетесь этим, Генри? Чтобы мои однокурсники перестали устраивать в отношении меня гадости», – честно заявил первокурсник. «И вы хотите этого добиться?» Ломая об их головы школьную мебель, это было всего один раз, и я не ожидал, что стул сломается. Тем более Винсент вернулся из палаты в тот же день, поняв, что он сказал, первокурсник ненадолго замолчал, потом пустился в объяснение, что же до моего поведения я пытался нормально поговорить с одногруппниками, но они не хотят даже меня видеть. Тогда пришлось сменить тактику, раз эти, без оскорблений, мистер Арчер, сразу предупредил его Снег. «Хорошо, эти крохоборы», мальчишка на секунду замер, ожидая реакции преподавателя, Затем продолжил: «Они так трясутся над своим кубком школы. Я, конечно, знаю, что он благотворно действует на магическую силу учеников, чей факультет им владеет, а эти аристократы». «Пфф-ф-ф», Арчер пренебрежительно фыркнул, «у них по полусотни магов в предках, магические дары, магия рода, а они чуть ли не слюни на кубок пускают. Им бы еще каждую минуту говорить «моя прелесть» для полноты картины. Вот я и жду, когда они осознают, что могут лишиться своей драгоценности, и начнут переговоры. И ваш замысел сработал, ученики попросили, чтобы я разобрался с вами. Но вы не учли некоторые детали», профессор Снег усмехнулся. «Большинство кодексов родов запрещает детям рода общаться с теми, кто ниже их, и уж тем более они запрещают прощать нанесенные оскорбления. А вы оскорбляете их, либо они так считают, что вы их оскорбляете своим поведением и пренебрежительным отношением к ценностям магической аристократии. Дети вынуждены мстить вам, чтобы избежать проклятия со стороны рода. Вы же считаете, что вас незаслуженно притесняют и устраиваете очередную выходку, вновь оскорбляя ею своих сокурсников, ну а те снова вам мстят. Вы же не остаетесь в долгу. Получается порочный круг». Мальчик ненадолго задумался, затем решительно произнес: «Хорошо, скажите, сколько их мстей я должен вынести, чтобы потом от меня отстали?» 33. Через минуту, сверившись со списком, сказал Северус: «33 так 33, но вы их предупредите, если кто, то посчитает, что одним заклинанием больше, одним заклинанием меньше, грязнокровный все стерпит, то тогда я снова устрою им сладкую жизнь». «Хорошо, предупрежу. Можете идти». Когда ученик двинулся к дверям, Снег добавил: «И Арчер, назначаю вам 10 ночных отработок с Филчем за ваше вызывающее поведение». Глава 7. 1.11.1991. Пишу из больничного крыла. Снова. На этот раз одноклассники ни при чем. После проведенной экзекуции, ситуацию между нами можно охарактеризовать как ни мира, ни войны. Они больше не колдуют мне в спину, не лезут в мою комнату, я же меньше мозолю им глаза. У меня наклевывается кое-что интересное с обычной пищевой фольгой. Эта банальная вещь оказалась превосходным защитным материалом, и ее замечательные свойства открылись совершенно случайно. В первую неделю учебы, во время очередной мсти очередного обиженного слизеринца, я ел домашние бутерброды, завернутые в фольгу, когда в мою комнату ворвался разъяренный сокурсник и запульнул чем-то нехорошим. Заклинание угодило прямо в обертку бутерброда, и ничего не произошло, меня не парализовало, мои ноги не пустились в пляс, даже чесотки не появилось. Мститель ничего не заметил, и почти сразу же ушел, а у меня появилась пища для размышлений. Посидел в библиотеке, поспрашивал преподавателей, и оказалось, что металлы защищают от большей части заклинаний. К сожалению, от той же бомбарды они не спасают, не спасают и от ритуальных проклятий, от магии крови. Но вариант с полным рыцарским доспехом отпадал. Пришлось попросить родителей выслать несколько коробочек с фольгой, сделать из нее подкладку под мантию, и все противомагические доспехи от Генри Арчера готовы. Но даже с таким бронежилетом я не мог на равных тягаться со своими чешуйчатыми друзьями, с их магией рода, защитными артефактами и заклятиями. По сравнению с ними, я был как торпедный катер на фоне линкора. Конечно, при некоторой доле везения и внезапности можно было рассчитывать на победу в драке один на один. Одногруппники после нескольких синяков и расквашенных носов это поняли и стали ходить парами. Малфой без своих верных передвижных шкафчиков даже в туалет не ходил. Хотя, перейду к вчерашним событиям. В день всех святых ученики всем кагалам собрались в обеденном зале и начали отмечать. Я в том празднике жизни не участвовал, была другая цель. Нужно было спасти от тролля одну каштановолосую Гриффиндорку. Да-да, ту самую. На вчерашних занятиях, где нас обучали искусству левитации, между Роном и Гринджер произошла ссора. Младшему Уизли надоело, что его поучают, но он и высказал вслух все, что думает о заучках. Результат: девочка, размазывая слезы по лицу, убежала из класса. На обед она не приходила, из этого следовало, что согласно фильму, она должна сидеть в женском туалете и плакать. Там ее и найдет тролль. Учитывая наличие Поттера на Хаффлпаффе, где он проходит курс реабилитации после домашнего насилия, одной ученицей в Хогвартсе станет меньше. Снег, на мое предложение вытащить девочку из туалета на праздник, прореагировал в фирменном стиле, не забивайте себе голову, Арчер. Другие учителя сказали то же самое, ученики других факультетов меня до сих пор сторонятся. Пришлось взваливать спасательную миссию на себя. За час до ужина я бегал, как на скипидаренный, по Хогвартсу и проверял женские уборные. Тут, то я и попался Перси Уизли, рыжеволосый префект минут 40 мурыжил меня вопросами на тему, почему я не со всеми и шарюсь по женским туалетам. Виноват, не сдержался и огрызнулся, за что получил еще полчаса нотации на тему, как должен вести себя настоящий ученик Хогвартса. Словом, когда я увидел несущегося по коридору Квирелла, осталось проверить 4 уборных. На проверке предпоследней я встретил тролля. Тот меня заметил, и пришлось удирать. Спасало лишь то, что тролль не всегда вписывался в повороты. Пытаться сбросить на голову троллю его же дубинку было бесполезно, сил на Левиасу не хватало, поэтому пришлось заманивать его на движущиеся лестницы. Расчет был на то, что они не выдержат. Расчет сработал, лестница не выдержала и ухнула вниз, вместе с троллем и мной. На это я не рассчитывал. Итоги: лестница в дребезги, тролль в смятку, я жив, плюс 40 баллов за победу над великаном, и минус 20 за порчу школьного имущества. Самое паршивое, все было зря. Сыграла своеобразная разница в мировоззрении. Для меня Грейнджер была девочкой с большими магическими силами, для потомственных магов она обретенная. Человек, который получил талант к колдовству от самой магии. Поэтому такого индивидуума стоило холить и лелеять, и ни в коем случае не оскорблять. Оскорбляя обретенного, ты оскорбляешь магию, а это чревато. Поэтому вскоре после инцидента на чарах, расстроенную девочку, гриффиндорцы утешали всем коллективом. Рональд Уизли извинился перед ней после обеда, но первокурсница все равно не пошла на праздник, ей надо было делать уроки. Вот так вот, эх, завтра меня выписывают. Попросил медсестру, чтобы мою койку не занимали. Часть 8, 23.12.1991. Звенели станины, стучали колеса, не помню как дальше, но главное, я иду, домой, домой. Прочь от Хогвартса с его слизеринцами, бешеными лестницами, лабиринтом коридоров, доставучим полтергейстом и прочими радостями школьной жизни. Впереди рождественские каникулы. Можно подводить итоги уходящего года. Первое, в магический мир я не вписался как грузовик в поворот. Отсутствие связи и денег, слабые магические способности. Еще и угодил на факультет чванливых, самодовольных, кривящих губу, павлинов. Те до сих пор плюют вслед и шипят в спину, думают, что я не замечаю этого. Наивные. Ученики с других факультетов меня либо избегают, либо игнорируют. А после той истории с троллем, никто ничего не видел, но каждый знает, как все было на самом деле. Я обуреваемый злобой, якобы снег не пустил меня на праздник, встретил в темном, школьном коридоре тролля и зверски убил его. Подробности зависят от воображения. Словом, у меня репутация отмороженного психа. А если кто-то раньше в этом сомневался, то теперь это мнение вбито в головы учеников отбойным молотком. Даже сейчас я иду один, хотя остальные купе битком забиты. Второе, в середине ноября произошел разговор с директором школы. Некоторые из моих одногруппников всерьез думают, что директор заманивает школьников в свой кабинет, где коварно поит чаем с сывороткой правды и лимонными дольками, развязывающими язык. Так вот это чушь, ему это и даром не надо. Он может так провести беседу, что ты ему с восторгом сам все выложишь. Сначала он расспрашивал об учебе, потом о моей семье, похвалил за храбрость в схватке с троллем, поинтересовался, почему я искал Гермиону. Что я мог сказать насчет последнего вопроса? Пришлось уклончиво ответить, что видел, как девочку убьет тролль. Дамблдор истолковал ответ по-своему, посмеялся и объяснил, чем ложное пророчество отличается от истинного. Если пророк четко в деталях помнит, о чем его предсказание, то это ложное видение. Оно никогда не сбывается, совсем. Истинное пророчество, как эпилептический припадок, предсказатель чувствует беспокойство, тревогу, такое состояние может длиться днями и часами, затем мгновенно происходит откровение. А чем оно, пророк сказать не может, то только благодаря очевидцам он может восстановить картину произошедшего. Напоследок Дамблдор посоветовал записаться на третьем курсе на предсказания и подарил свою монографию «12 способов применения драконьей крови» с автографом и портретом автора. Также посоветовал заходить в любое свободное от учебы время. «Теперь меня терзают сонм вопросов. Зачем директор пригласил меня к себе? Это было банальное любопытство. Меня вербуют на роль осведомителя среди слизеринцев». Директор поверил циркулирующим слухам о том, что я, потенциальный чернокнижник, и решил заняться моей психотерапией. Готовит из меня второго избранного, или ему просто нравятся маленькие, рыжеволосые мальчики. Последнее предложение зачеркнуто. И самое главное, чего ждать дальше. И наконец, в-третьих, прощупывал почву насчет отказа от учебы в Хогвартсе. Так вот, декан отговорил: если я откажусь от учебы в магической школе, то буду иметь все шансы стать живой батарейкой для каминной сети, либо меня пустят на ингредиенты для темномагических ритуалов. А так, я пока нахожусь под защитой школы. Самых сумасшедших это, конечно, не остановит, но лишаться даже такой страховки. Блин, голова раскалывается от всего этого, и вариант с эмиграцией в Австралию на ПМЖ кажется чертовски соблазнительным. Вокруг будет только пустыня и кенгуру. Никаких темных лордов, чопорных аристократов и спесивых однокурсников. Построю себе бунгало и буду модельки корабликов клеить. 24.12.1991. Пишу из дома. Лучше бы я остался в Хогвартсе. Часть 9. 9.01.1992. Я, Арчер, Генри Арчер, стоит произнести эту фразу, как начинает пробирать нервный смех, и на физиономии вспыхивает глупая улыбка. Все началось на следующий день после моего приезда домой. Меня уже успели откормить, обцеловать и обнять несколько раз так, что ребра хрустнули. Все-таки хорошая у меня семья, такая же, как и в прошлой жизни. А потому у нас на пороге объявился мистер Эрл. Мужчина в дорогом пальто, средних лет, брюнет, с безупречной прической. Этакий преуспевающий белый воротничок из Сити. Лучше бы он оказался нотариусом. Джонатан Эрл поздоровался, потом минут 15 беседовал с родителями о пустяках, затем перешел к делу. Наш гость был из специального департамента МИ-6, если я правильно понял реакцию родителей, это было не первое его посещение. Так и было. Город у нас не крупный, и мое исчезновение породило у соседей кучу вопросов. Зная про наше материальное положение, поверить в версию с частной школой, пансионатом, соседям было сложно. И в местное отделение полиции посыпались анонимки о том, что бедного меня убили и прикопали на холме, продали на органы, или отправили в лагерь подготовки боевиков Ира. И похоже, кто-то из учеников Хогвартса также подрабатывает доносительством в компетентные госслужбы. Словом, моя семья привлекла внимание нужных людей. Маги могут думать, что они прекрасно маскируются, что маглы практически ничего не знают о событиях в волшебном мире. Но это не так, совсем не так. Правительство маглов знает. В любой спецслужбе любого государства есть отдел, изучающий и наблюдающий за магическим миром. Причина существования таких отделов проста: маги опасны. Можно сколько угодно говорить о том, что простой магл с автоматом имеет неплохие шансы расправиться с сильным волшебником, что современная армия обладает внушительным арсеналом, хорошей организацией и огромными техническими возможностями. Вот только это лишь слова. Один распоясавшийся маг – неуловимое, ходячее бедствие. Ему достаточно наложить конфундус на авиадиспетчера или оператора атомной электростанции, и будут сотни жертв. А если представить, что случится, когда одному чародею удастся взять под контроль весь экипаж Резолюшна. Я молчу про насылание духов и эпидемий. Всего этого достаточно, чтобы проникнуться важностью ситуации. К счастью для обычных людей, у магов существует определенный предохранитель. Любое прямое и опосредованное убийство, совершенное волшебником, приводит к расколу его души. Это никак не сказывается на магических способностях убийцы. Но задайте себе вопрос, как можно назвать разумного с дефектной душой? Правильно, душевно больной. Маг в данном состоянии становится опасен для окружающих, как обезьяна с ящиком гранат на рождественской ярмарке, и поэтому само магическое сообщество старается избегать убийств. Клиническая картина умопомешательства зависит от склада характера убийцы и обстоятельств убийства. Если целью убийства была власть, то убийца не остановится, пока не получит мировое господство. а потом замахнется на галактический уровень. Но мы отвлеклись на предложение мистера Эрла о сотрудничестве, пришлось дать согласие, что я мог ответить на вопрос: «Вы будете на нас работать, Генри Арчер?» Наверное, будь на моем месте настоящий 11-летний пацан, он бы носился по дому, сиял как маленькое солнышко, был бы фонтаном энтузиазма. Ну как же, он теперь почти как Джеймс Бонд. Угу, только в реальной жизни такие шпионы плохо заканчивают. Мистер Эрл попытался меня уверить, что мне не надо устанавливать часовую бомбу в гостиной Слизерина. Отличная идея. Или с помощью раскаленного утюга выпытывать у Дамблдора рецепт лимонных долек. Отвратительная идея. Мне нужно лишь собирать слухи и постараться подружиться с однокурсниками. Три раза ха-ха, а затем отправлять полученные сведения родителям. Те же отправят переписанное письмо нужным людям. В общем, я снова влип. На этот раз в высокую политику. И самое паршивое, я ничего с этого не получаю, лишь новые проблемы и туманные перспективы. Господа разведчики даже на стреляющую авторучку пожмотились. Сити, квартал Лондона, является деловым и финансовым центром столицы. Resolution, подводная лодка одноименной серии, несет на своем борту 16 баллистических ракет с ядерным боезарядом. Часть 10. 17.04.1992. От сессии до сессии живут студенты весело. Ложь. Сейчас середина апреля, а я уже усиленно готовлюсь к будущим экзаменам. Есть все шансы вылететь из школы. Все из-за моих магических сил. Точнее, их почти полного отсутствия. Проведем аналогию с двумя сахарницами. В первой сахара до крышки, его можно черпать полной ложкой, во второй он на донышке, из-за чего его приходится буквально вышкребывать. Так вот, вторая сахарница у меня. Приходится максимально концентрироваться на любом заклинании, из-за чего тратится больше времени и результат не всегда соответствует задаче. Оценки падают. Исключение, зельеварение, тут все прекрасно. Конечно, без напарника сложновато. Слизеринцы и гриффиндорцы проявляют редкостное единодушие на указание профессора Снегга сесть за одну парту со мной, незамедлительно следует вопрос, с ним, разница лишь в интонациях, у слизеринцев она удивленна, презрительная, украсна, золотых испугана, ошарашенная. Добровольцев не было, Гермиона пару раз пыталась сесть со мной, но без ее присмотра Невилл умудрялся сотворить локальный Армагеддон из рецепта зелья для очистки котлов, из-за чего обретенная была вынуждена вернуться на исходную позицию. Вот и приходится работать одному, зато я так навострился строгать, чистить и добавлять вовремя ингредиенты, что могу смело становиться шеф-поваром кулинарной телепередачи. От некоторых старшекурсников уже поступили предложения войти в рот, на правах шестерки, разменной пешки, пушечного мяса и расходного материала. Пускай сами идут, я лучше буду свободным от всяких обязательств. Серьезно, у этих аристократиков вся жизнь расписана наперед, как железнодорожный маршрут в Швейцарии. Даже на прорицание ходить не надо. Возьмем, к примеру, Малфоя. Родители и хранитель рода за него уже все решили, он проучится в Хогвартсе 7 лет, в 25 женится на младшей дочери Грингас. Они уже магически помолвлены. Потом у них родится единственный сын, чтобы хранитель сосредоточился только на его защите, и остаток своей жизни он проведет, посещая светские рауты и просиживая мантию в палате лордов. Этаком закрытом клубе для чистокровных волшебников с многовековой родословной. Все эти сведения получены во время сидения в гостиной факультета. Иногда в положении, что тебя считают тупым маглорожденным, неспособным понять беседу двух чистокровных волшебников, и которого упорно не замечают, есть свои плюсы. Ну еще стакан помогает подслушивать через стенку. На текущий момент меня беспокоит следующее, предстоящие экзамены и то, что канон фильма, судя по всему, полетел ко всем чертям. Поттер со времени каникул мне не попадался, практически все занятия у нас проходят с грифами. Гринджер активно общается с Лангботтом, Рон с Томасом и Финниганом. Этот горячий ирландский парень умудряется зажигать и взрывать на каждом уроке. Похоже, каноничное трио героев умерло в зародыше. Интересно, кто теперь остановит темного лорда, когда он пойдет за философским камнем? Неужели это должен сделать я? 7.06.1992. Хагвартс опасен. Тот, кого нельзя называть, занимал должность преподавателя. Дамблдор сошел с ума, уйдет ли Фадж в отставку? Именно такой заголовок был в свежем номере газеты «Ежедневный пророк». До такого поворота событий я не ожидал. Экзамены были сданы успешно, но с натяжкой, ученики паковали чемоданы и готовились ехать по домам. На этом фоне отлет директора на метле, по делам, в министерство прошел незамеченным. Квиреллу пошел на решительный штурм с целью заполучить волшебный камень. Следом за ним последовала пара хаффлпаффцев, Гарри Поттер и Ханна Аббат. Вот так вот, в отличие от фильма, барсуки с недавних пор начали подозревать Квирелла в чем-то нехорошем. Тот после рождественских каникул совсем пошел в разнос, и шрам у Поттера на лбу горел огнем на каждом занятии зати. Учитывая то, что в окружении мальчика оказалось побольше детей, разбирающихся в проклятиях и магии, то заикающийся учитель был классифицирован как носитель силы того, кого нельзя называть. Не добившись понимания со стороны преподавателей, дети начали самостоятельно следить за учителем. Тут очень помогла возвращенная мантия, невидимка. Темный лорд имел дурацкую привычку вслух обсуждать свои планы с Квиреллом. Разумеется, эти диалоги достигли ушей двух первокурсников. И когда вы, сами знаете, кто отправился за эликсиром бессмертия, пуффендуйцы с 15-минутным опозданием пошли следом. Затем малолетние преследователи столкнулись с гриффиндорцами, с Невиллом и Гринджер. Угадайте, что мальчик и девочка делали одни, ранним утром, в темном, пустом коридоре, искали напоминалку Лангбаттома. Безрезультатно. После краткого ликбеза о двуличной сущности преподавателя Зати, отряд по спасению философского камня увеличился вдвое. Я тоже было попытался поучаствовать в этом празднике жизни, но был отловлен своим деканом и отправлен в лаборантскую чистить котлы. Никакие объяснения, ни предупреждения не помогли, попытка вырваться из кабинета провалилась, я даже до двери добежать не успел, как был спутан по рукам и ногам. Затем в подобной упаковке был отлевитирован в медпункт. Медсестра поверила в версию Снигга, что у меня от стресса предстоящего возвращения домой поехала крыша, из-за чего я стремлюсь всеми фибрами души в запретный коридор. Словом, зафиксировали, напоили до тошноты отваром ромашки и оставили лежать. А после рассвета в палату всем скопом внесли пострадавших спасателей. Им очень повезло, что они не смогли добраться до того, кого нельзя называть. Застряли на шахматах. Хороших игроков в эту игру среди первокурсников не оказалось, и они отступили, когда потеряли половину пешек, ладью, двух коней и королеву. На место погибших фигур встали новые. Поттер с командой вернулись на предыдущий этап и попытались перелететь шахматную доску на метле. Так как метла была в единственном экземпляре и не обладала достаточной вместимостью, решили переправляться челночным способом, с Поттером вместо извозчика. Но когда двое мальчишек пролетали над доской, их сбили. Белая королева метнула в летунов свой огромный меч, который перерубил метлу пополам. Мальчишки рухнули вниз прямо в середину боевых порядков белых. Потом кто-то использовал заклинание и понеслось. Шахматы быстро перешли в американский футбол. Каковы шансы у четырех первокурсников, едва освоивших два десятка заклинаний, против 32 каменных, выше человеческого роста, вооруженных исполинов, вдобавок зачарованных от магического воздействия? Детей спасло лишь то, что МакГонагалл зачаровала шахматные фигуры так, что они не могли никого убить, но детишки все равно пострадали, оказались на соседних койках и остро переживали свой провал. Затем пришел директор и всех успокоил. Квиреллу на пару с темным лордом не смогли вытащить камень, а потом появился Дамблдор. Сами знаете, кто почувствовал запах керосина в воздухе и свалил, бросив своего напарника разбираться с директором один на один. Квиреллу не стал разыгрывать из себя героя и сдался. Директор передал его на руки Аврорам вечером того же дня, правда, вместо Азкабана его направили в больницу Святого Мунга. Делить свое тело с темным магом чревато. Про это прознали журналисты и подняли жуткий вой. Что из этого выйдет, не знаю. Кстати, так горячо любимый кубок школы наш родной факультет потерял. Директор в последний момент добавил грифам и барсукам по 100 баллов за проявленное мужество, бесстрашие и упорство. Эх, жалко не было, чтобы запечатлеть момент, когда все слизеринцы сидят с раскрытыми ртами. Ладно, мне нужно готовиться к следующему учебному году и встрече с Василиском. Часть 11. 21.08.1992. Лето в нормальном мире заканчивалось. Мать также ходила на работу, отец сидел дома и продолжал отливать фигурки, брат усиленно учился. Он собирался перебраться в столицу и устроиться на работу в метрополитен. Пару раз заезжал мистер Эрл, в основном для того, чтобы уточнить детали моих отчетов. Характеристика сокурсников как амбициозных, чванливых, высокомерных павлинов его не устраивало. Ему нужны были детали для психологических портретов. В магическом мире бушевал шторм. Скандал с тем, кого нельзя называть, длился 2 месяца. Министр Фадж устраивал пресс-конференции, репортеры приставали к педагогам, ученикам и их родителям. Один даже к нам заходил. Совет попечителей во главе с Малфоем-старшим требовал отставки директора и замены его более компетентным магом. Другие защищали директора и настаивали на том, что не будь Дамблдора, были бы жертвы среди учеников, и незачем устраивать столь резкие перемены. Словом, министр Фадж оказался в сложном положении. Влиятельные волшебники требовали скинуть директора с его поста. Вот только идти на конфронтацию с самым могущественным и сильнейшим светлым магом министр не захотел. Поэтому принял компромиссное решение. В Хогвартсе была введена должность генерального инспектора. Знакомо звучит, да, вот только вместо розовой жабы назначили некоего Роберта Джеримуса. Кто это, вообще? По обрывкам информации из газет, известный волшебник. Чем он прославился, чем занимается, непонятно. Директора эта мера министерства не сильно взволновала. Он просто предложил свеженазначенному инспектору должность преподавателя ЗАТИ. Тот, как ни странно, согласился. В итоге, канон опять меняется. Вместо слащавого красавчика-труса, у нас какой-то мутный тип, ничего не знающий об опасности новой должности. Ладно, к встрече с Василиском я готов, а завтра мы отправляемся в Лондон за школьными принадлежностями. 1.09.1992. Загреметь в первый же день учебы в медпункт – рекорд. На раздачу автографов от Гилдероя Локхарта я не успел. Одного меня в Лондон не отпустили, а вы бы отправили 12-летнего мальчика в другой город. Поэтому на Диагон-Аллею мы попали только через 3 дня, когда у мамы был выходной. При этом почти весь день плутали в поисках дырявого котла. В книжном магазине Флориши Ботс подтвердили, была драка между почтенным Малфоем-старшим и этим ненормальным Уизли. Значит, если верить фильму, зловредный дневник у Джинни, и нужно его отобрать, пока она не выпустила Василиска погулять по школе. А кто оскорбляет факультет чистокровных волшебников и потенциально является целью номер 1? Вот я и попытался заняться спасением своей жизни. Пришел на вокзал Кингс-Кросс пораньше, прошмыгнул одним из первых на платформу и стал наблюдать, когда через проход в полном составе, нагруженные чемоданами, прошло семейство Уизли. Я запомнил, в какой вагон они сели. Дальнейший план был прост. Я захожу в тот же вагон, в то же купе, в котором сидит младшая Уизли, и выкупаю, вытребываю, вымогаю, выпрашиваю дневник Крестраж, затем сдаю его директору. Вышло как в песенке, план был неплохой, немного подкачало исполнение. Когда я завалился в нужное купе, там находилась Джинни и еще какая-то беловолосая девочка, и тут же был немедленно 3 раза атакован. Первая атака представляла из себя визг, плавно переходящий в инфразвук. Кричала беловолосая девочка. Затем она, не прекращая орать, начала махать руками, словно хотела, чтобы я свалил подальше. И сразу же в купе сформировался порыв ураганного ветра, который вышвырнул меня вон. Я впечатался спиной в стекло и моментально подвергся 3-й атаке. Джиневра Уизли тоже закричала, и тут же коридор заполнили летучие мыши-вампиры, которые на меня и набросились. Пришлось замуроваться в ближайшем купе и не вылезать из него до самой школы. От укусов летунов мне стало совсем плохо, из-за чего вместо обеденного зала я сразу поплелся в больничное крыло. Там меня встретили как родного, внимательно выслушали и обрадовали. Медсестра сказала, что я попал под 2 стихийных магических выброса. От них не существует защиты, и это может пагубно сказаться на моих магических способностях. Ах да, еще я видел Фистралов. Повод задуматься. Часть 12. 29.09.1992. Весь сентябрь я пытался поговорить с Джинни Уизли, но ее определили на Хаффлпафф вместе с полоумной Лавгуд, ее соседкой по купе. Еще одно отклонение от канона, а этот факультет недаром считается самым дружным и сплоченным. Они постоянно ходят группами, некоторые из моих однокурсников шутят, дескать, барсучата настолько тупы, что не могут запомнить дорогу до кабинета в одиночку. Похоже, это зависть, но я отвлекся. После 3 недель безуспешных попыток выцепить в коридорах рыжеволосую девочку, старшекурсники хаффлпаффцы, вместе с братьями Уизли, выловили уже меня самого и доходчиво объяснили, что преследовать и запугивать маленьких девочек недостойно настоящего волшебника. Нет, обошлось без рукоприкладства, боевых заклинаний, непреложных обетов, просто оказалось, что барсучий факультет приносит извинения за инцидент в поезде. Хм, а ведь со стороны как выглядело. Заходит второкурсник слизеринец в купе, а его порывом ветра вышвыривают в коридор, да еще и напускают летучих мышей в довесок. Вот и решили барсуки, что я хочу отомстить. Выцыганил у них учебник по рунологии для четвертого курса, в качестве компенсации пообещал, что не буду больше преследовать девочку. Хаффлпаффцы немного расслабились и отпустили меня, правда, периодически кажется, что они за мной следят. Словом, теперь дневник не заполучить. Крестраж уже должен взять контроль над девочкой. Перехожу к плану. Нужен пустой кабинет под лабораторию. Выручай, комнату не нашел, хотя обошел всю школу. Из факультетских новостей. Малфоя-младшего приняли в команду по квиддичу на место ловца. Новые метлы прилагались. Волшебники точно ненормальные. Тратить ради победы школьной команды несколько тысяч золотых монет – полный бред. 1.10.1992. Первая партия биологического, противовасилискового оружия спеклась. Перемудрил с рунами огня. Из школьных новостей. Кто-то устроил погром в теплицах, из-за чего вся взрослая мандрагора не пережила ночных заморозков и погибла. Еще произошла бойня в курятнике. Все петухи умерщвлены. Куры целы. Версию с хорьком-феминистом можно отбросить. Темный лорд готовится к возрождению. 7.10.1992. Вторая партия протухла. Недостаточно тепла, руны быстро выдыхаются. Усложнить конструкцию символов. Договорился с Плаксой Миртл о том, что она будет следить за своим туалетом. Переговоры прошли легко, как-никак родственные души. 11.10.1992. Третья партия уничтожена миссис Норрис. Эта драная кошка залезла в инкубатор и все сожрала. А я только-только подобрал оптимальный режим. Надо озаботиться решением этой проблемы. 17.10.1992. За мной точно идет слежка. Кто-то стер с двери волчью руну. Бумажки, спрятанные в дверной косяк, валяются на полу. Стая кошек проникла внутрь и вновь все сожрала. Попытался наложить руну невидимости на дверь. Дверь исчезла. Пришлось менять кабинет. 26.10.1992. Они ожили. Они ожили. Для полноты картины не хватает раскатов грома за окном и злодейского смеха. А так я стал счастливым обладателем 5 желтеньких, пушистеньких цыплят. Осталось вырастить из них петухов и научить кукарекать. На будущее, найти заклинание звукоизоляции. Часть 13. 1.11.1992. Настроение паршивое. Василиск на свободе. Есть жертвы. Завхоз Филч со своей кошкой парализованы. На стене надпись про то, что тайная комната открыта. Враги наследника, бойтесь и трепещите. И, самое главное, я, в роли основного подозреваемого. Потому что не был на празднике в честь Дня всех святых. И никому не объяснишь, что я был на отработке. Все из-за того случая с ведром. Кто-то продолжал шастать в кабинет с цыплятами. Сменил комнаты несколько раз. Благо большая часть школы пустует. Не помогло, некто продолжал посещать мой курятник. Я не мог рисковать и подготовил ему сюрприз. Выписал из дому побольше йода, растворил в ведре с горячей водой, добавил иглы ежа, для яркости цвета, листья синеглазок, для водоустойчивости и усики локотрусов для нейтрализации возможных магических воздействий. Словом, получилась этакая краска, которую кладут в банковские мешки для денег. Когда преступник вскрывает мешок, в лицо ему бьет несмываемая краска. Тут тот же принцип. В общем, приготовил нужный состав, залил в ведро и поставил на приоткрытую дверь. Затем вылез в окно, благо был первый этаж, и стал ждать.